Она выпрямилась, почувствовав холодок в теле, и поняла, что это от нервного напряжения. В такой день не приходилось говорить о холоде. На лужайку не спеша въехала скорая помощь. За ней вскоре показалась полицейская машина с выключенными фарами. А что им здесь искать днем? Надо было бы подняться наверх и прилечь, пока не встал Эвальд. Но это фру Мортенсен разрешит себе лишь тогда, когда выложит все, что знает. Глава вторая. Анна Нильсон, комиссар уголовной полиции, схватилась за поясницу, затем провела рукой по бедру, пытаясь унять возникшую боль. Черт бы побрал этот стул с высокой жесткой спинкой, сильно откинутой назад. Казалось, он годился только для самоистязания. Анна Нильсон не собиралась заниматься этим. Поэтому одним из ее первых начинаний на посту комиссара уголовной полиции в городе Эггесхавне с 1 июля сего года была заявка на приобретение традиционного винтового стула. Ожидая его в течение 7 недель, она не позволяла себе раздражаться на государственной службе. Единственное, что Анна разрешила себе, — потирание спины и легкую гримасу боли. Скоро стул с регулируемой высотой окажется на своем месте. А пока ее письменный стол загружен папками, лежащими пестрыми стопками по обе стороны журнала, в данный момент заполняемого Анной. Груда прочитанных дел и груда непрочитанных. Анна усвоила, что на 90 тысяч постоянных жителей Эггесхавна приходилось много средней руки насилий. Особенно среди городской молодежи, где насилие, как правило, сопровождалось и ограблением. Но ограбление нигде не выступало главной целью. Скорее всего, оно являлось как бы параллельным действием. Анна Нильсон еще не решила окончательно, чем бы ей хотелось заняться в первую очередь. Но естественное желание действовать, возникшее сразу же вслед за вступлением в новую должность, вызвало желание сначала что-то прояснить, и прежде всего в делах о насилии и ограблении. Конечно, над ней посмеивались. Она об этом догадывалась, и ее заместитель Арнольд Клейнер прятал свой богатый опыт за тяжелым вздохом, когда дрожащим голосом объяснял ей, что Эггесхавн, будучи крупным портовым городом и районным центром, всегда привлекал к себе неспокойные элементы. Так, говорил Клейнер, будет продолжаться. И это еще не самое скверное. Возможно, Клейнер, упрямо повторила она, немного холоднее и немного тверже, чем ей хотелось бы. И, между прочим, потребовала дать ей на просмотр подшивку дел за последние 2 года. У нее была привычка все просматривать не один раз. Последние 3 года в качестве помощника шефа выездной полицейской бригады ей попадались уникальные и очень серьезные преступления. Трудные дела — убийства, поджоги, крупные кражи. Работа в Эггесхавне иного характера. Безусловно, с выяснением социальных и психологических причин. Она стремительно окунулась в работу и не успокоится, пока не введет остальных в предложенный ею темп. Делалось это не только ради общественного мнения. Чрезмерное обсуждение в печати ее назначения как первой женщины комиссаром полиции в этом городе было ей не всегда приятно. Анна считала, что ее новые коллеги должны узнать о ней не из газет. И она добилась того, что, несмотря на подшучивание, ей симпатизировали. Когда зазвонил телефон, она автоматически схватила карандаш и приготовила блокнот. «Анна Нильсон?» «Да, если это так». «Не можешь ли ты или Франк?» «Тень? Кто?» «Попроси его заехать за мной. Если окружной врач заседает, то, может, он уйдет? Да-да, хорошо. Анна Нильсон слегка потянулась, поднимаясь с места. Расслабила ворот платья без рукавов, чтобы впустить побольше воздуха. Августовская жара внутри и снаружи. У центрального входа остановилась зелено-белая полицейская машина. За рулем сидел Франк. На заднем сидении мальчик 4-5 лет с длинными светлыми волосами. «Что натворил ребенок?» — улыбнулась Анна. Петер Франк отнесся к вопросу в своей обычной манере, с юмором, раскованно и просто. Он умел направлять разговор в нужное русло и легко срабатывался с любым человеком. По сравнению с Клейнером это было особенно приятно. «Могу я вас представить друг другу? Это Фру Нильсон, а это Вигго, которого надо отвезти в детский сад, чтобы мы смогли заняться делом. Его отца ведь вызвали на работу, хотя он в свой выходной полагал, что сможет заняться воспитанием сына и приготовлением обеда, пока мама Ингер не придет вечером из библиотеки. «Привет, Вигго», — сказала Анна. «Привет», — ответил мальчик. «Это вы та удивительная дама?» «Да, папа, это она?» «Вигго, что за...» «Я, конечно, не отвечаю за все, что вылетает изо рта этого мальчика. Я учу его только хорошему, но, понимаете, эти детские педагоги... Ребенок каждый день под их влиянием. Принципы и правила вырождаются». Анна прервала его, немного развеселившись, хотя им обоим предстояло совсем не смешное дело. «Нельзя научиться спокойно воспринимать самоубийство». «Да, Вигго, я и есть новая дама». Она обратилась к Петру Франку. «Где это случилось?» Тот сразу стал серьезен и спокоен. «Герсинг, высотные дома, знаете, те два в западной стороне вдоль набережной. Уже четвертый раз за последние годы. Клейнер намекает, хватит, поехали», — прервала его Анна. Любые другие слова сейчас вряд ли были пригодны, чтобы сразу приступить к практическим делам. Вигу отвезли в детский сад, сами направились к месту происшествия. Петер Франк поставил Вольво перед супермаркетом, и Анна попросила его пойти первым. Место происшествия было отмечено кольцом любопытных. «А вы разве не пойдете?» — удивился он. Она улыбнулась его недоумению. «Чуть-чуть подышу. Сейчас приду». «Что-нибудь случилось?» «Идите вперед. Я буду через минуту». «Конечно, вы привыкли к такому», — не очень убежденно сказал он и заторопился, переходя улицу у автобусной остановки. Всего полгода назад 33-летний Франк был назначен ассистентом уголовной полиции. И то, что оба они были в участке новенькими, определенным образом их сближало. Франк был разумный, просто одет в джинсы и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Походка легка и упруга, крепкое, хорошо тренированное тело. Анна позавидовала его цветущему возрасту. Она присела на край клумбы, наслаждаясь солнцем, которое сейчас в обеденное время не изнуряло ее. Ни о чем не думала, не рассуждала, не пыталась даже привести мысли в порядок. Вместо этого полностью расслабилась, так что руки беспомощно повисли вдоль тела. Дыхание стало спокойным, и Анна потихоньку приступила к сбору впечатлений. Сначала хаотично, как попало. Потом стала выстраивать их в ряд, как кирпичики. Высотный дом. Рядом его двойник. Площадь с магазинами. Газоны. Шоссе. Типичные черты жилого квартала. Среда в широком понимании этого слова. Несколько детей и взрослых перед магазинами. Гораздо больше на другой стороне. Различные выражения лиц. Детали. Потом это не повторится. Подобный осмотр надо проделать прежде, чем она встанет и перейдет улицу. Человек, упавший вниз, выглядел, на удивление, целым и внешне пристойным. Но это целое состояло из таких острых углов, что, было видно сразу, принадлежало уже другому миру. Голова неровно сидела на шее, а одна рука была сломана, по крайней мере, в двух местах.